На следующий день меня вызвал к себе совет вампиров. Меня отвели в тот же самый зал, что и раньше, где сидели те же самые лица. Мы проверили подлинность реликвии, возвестил один из них, когда я встал пред их очи. Это действительно останки древнего вампира, хотя мы до сих до конца не уверены, что это прародитель. Но, тем не менее, мы будем следовать нашему соглашению. Отныне вампиры присоединяются к темному лорду в его войне. В ближайшее время мы выберем своего представителя, который будет руководить всеми вампирами. И он предстанет перед темным лордом с нашими воинами. Я кивнул. Это было очень хорошо. Вампиры, сильные бойцы, они значительно усилят армию лорда. Я хорошо поработал, какой я молодец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Также мы были удивлены твоими действиями, посланник, продолжил старейшина. Виктор рассказал нам о том, что ты сделал. Нечасто встречается маг, жертвующий своей кровью, чтобы спасти вампира. Что побудило тебя так поступить? Ведь ты мог позволить Виктории умереть, и никто бы не посмел поставить тебе это в вину. Русские своих не бросают, просто ответил я. Старейшины переглянулись, явно удивленные моим ответом. А чего они и ожидали? Что я тут буду распинаться про всеобщее братство, равенство, маг-вампиру друг, всеобщую любовь и все такое прочее. Не дождутся. Понятно, медленно проговорил старейшина, но это создает определенные трудности. Вот это новость. Какие еще трудности? Виктория теперь, распробовав мою кровь, жаждет ее всю, как тот крокодил из детской сказки, который сожрал руку одного пирата и после этого преследовал его до конца его жизни, желая сожрать целиком. Не надо мне такого счастья. Вы с Викторией теперь связаны, продолжил старейшина. Условно эту связь можно назвать долгом жизни, но он гораздо глубже, чем можно подумать. Вы с ней связаны кровью. Маг, добровольно дающий свою кровь вампиру, это очень редкое явление. Спасая ее жизнь, ты связал ее с собой не только долгом жизни, но и магией в своей крови, которую она пила. Раньше мы с таким не сталкивались. И чем это нам теперь грозит? Спросил я, когда старейшина замолчал. Теперь она твоя, спокойно сказал он. Из-за вашей связи, мы не можем оставить ее в клане, как и ее брата. Тебе решать, что с ней делать. Хочешь, просто убей. Нет, убивать Викторию мне не хотелось. Все-таки, мы вместе сражались. Подумать только, спас одного вампира, а должны мне оказались двое, все-таки близнецы друг друга не бросят ни при каких условиях. Особенно, если они вместе уже несколько десятилетий. Я могу принять их в свой род, после небольшой паузы сказал я. Я, наследник семьи бессмертных. Это твое право, кивнула одна из женщин. Они ждут тебя за дверьми. Это все, что мы хотели тебе сказать, посланник. Хочешь ли ты сказать что-нибудь? Старейшины явно расслабились, поняв, что я могу принять их собратьев в свой род. Невооруженным глазом было видно, что вампиры очень заботятся друг о друге. Иначе им было не выжить в этом жестоком мире, где практически все желают им смерти. Даже представить страшно, реши я убить близнецов. Сразу же мне мстить совет бы не стал. А вот через несколько лет, вполне, причем особенно жестоко. О вампирах ходит множество мифов и легенд, но одно известно точно, убийство соплеменника они никогда не оставят безнаказанным. Были известны случаи, когда месть настигала убийцу спустя целые десятилетия и даже столетия, правда приходилась она на семью убийцы. Да и сделать из близнецов слуг, плохая идея, вампиры слишком гордые. Так что, принять их в род, лучшее решение, которое я смог придумать. Таким образом, они становятся кем-то вроде вассалов. Полного контроля, как над Кирой, у меня над ними не будет, но очень сильно сомневаюсь, что они пойдут против меня. Нет, ответил я все сказал. В таком случае, ты можешь быть свободен, посланник. Я чуть склонил голову, развернулся и вышел из зала. Снаружи меня уже ждали мои новые родственники. И, по совместительству, второй и третий член моего пока маленького, но уже довольно сильного личного отряда. Все-таки пополнение из двух вампиров – приятный бонус, и весьма, весьма полезный. С дедом проблем по поводу принятия вампиров в род не возникло. Владимир прекрасно понимал, что является главой рода лишь номинально. На деле руководил всем я, что его не могло не радовать. Семья с таким, как я, была в безопасности. Также не встретил я ожесточенного сопротивления и со стороны близнецов. Им, явно видно, грустно было покидать свой клан, но это нормально. Главное, они оба были мне по гроб жизни благодарны за спасение. Их, как и старейшин, поразило то, что я пожертвовал свою кровь, хотя сам я ничего такого в этом не видел. Подумаешь, пару капель красной жидкости из своего организма дал, но вампиры были другого мнения и теперь смотрели на меня, как преданные собаки. Таким образом, семья бессмертных пополнилась на двух членов. Тогда же я начал обучение под руководством деда, и начал он, разумеется, с дуэли. «Можешь применять любое заклинание», — сказал он мне, — «твоя задача — продержаться против меня как можно дольше». Начали. Тут же в меня полетел красный луч из палочки Владимира. Наученный горьким опытом, я ждал такой ход и смог вовремя среагировать и уклониться, одновременно пуская круция в деда. Любящий внук я, что еще сказать, каким-то образом дед смог отбить мое проклятие. Вот это было удивительно, лично я не знал такую защиту, способную остановить непростительное. «Чтобы победить, ты должен по-настоящему захотеть убить меня», — напутствовал дед, кидая в меня одно заклинание за другим. Его преимущество было в том, что ему совершенно не требовалось произносить заклинание вслух, а значит, он имел фору во времени и элемент неожиданности, было неизвестно, что вылетит из его палочки следующим, ступифа или авада. «Прекрати кричать, как на базаре», — посоветовал Владимир, — «используй невербальный способ. Легко сказать, я не умею этого, нас не учили, хотя, в данном случае, это совершенно не является достойной отмазкой. Аваде-то меня тоже не учили, да и львиной доли других заклинаний. Выкроив момент, я пустил в деда зеленый луч смерти. Рискованно, но я не верил, что Владимира Бессмертного можно вот так просто убить. Так и вышло. Дед просто простейшей левитацией бросил в луч стол, который и принял на себя удар Авады. Сам он при этом, конечно, развалился на куски. Все эти прыжки по залу, в котором и проходила дуэль, меня здорово разозлили. Я стал посылать в деда проклятия одно за другим, со скоростью пулемета. Очень быстро из-за скорости произношения заклинаний, я стал сбиваться в названиях и произносить их неправильно. Разумеется, это не могло не сказаться плохо на моей атаке. Все мои заклинания дед отклонял без видимого труда, парой движений палочки, даже с места не двигался и рта не открывал. И вид при этом у него был до нельзя скучающий. «Плохо, Александр, очень плохо», — говорил он, лениво отбивая очередной поток заклинаний. «Ты слишком предсказуем. Попробуй подойти к процессу более творчески». «Творчески. Сам захотел, сика», — выкрикнул я, направляя палочку за большую люстру, под которой стоял дед. Владимир среагировал оперативно, смог отпрыгнуть в сторону от падающей люстры и остаться целым. Я, воодушевленный таким успехом, смог его сдвинуть с места, ринулся на добивание, но почти моментально получил красный луч ступифая в грудь. «Уже лучше», — поднявшись с пола, резюмировал дед, «но до отметки неплохо еще далеко. И почему ты не колдуешь невербально? Разве вас этому в Хогвартсе не учили?» «Нет», — потирая грудь, — ответил я. «И куда катится образование?» — покачал головой Владимир. «Это будет первым, что мы изучим. Надеюсь, ты уже успел оценить преимущества, которые дает этот способ колдовства. И еще, ты сражаешься слишком шаблонно. Твой уровень знаний, навыков и магической силы очень неплох. Среднему Аврору нечего противопоставить тебе, это так. Но, к примеру, из всего ближнего круга ты самый слабый. Как раз из-за этой шаблонности твоих действий, их слишком легко предугадать. А потому, тебя легко победить. Но это мы тоже быстро поправим. Как говорил один мой друг, сейчас сидящий в Азкабане. Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Новость, что я, оказывается, из всех пожирателей самый слабый, пускай и ближнего круга, мягко говоря, шокировала. Я-то себя уже чуть ли не равным Волдеморту вообразил. Дуэль с дедом быстро спустилась с небес на землю. Но ничего, я научусь и стану первым. Как-никак, нельзя позорить до сих пор живого родственника, величайшего темного мага всех времен и народов. Помимо дуэльного искусства, впрочем, дуэлью назвать то, чему меня учил дедушка, было нельзя, а все потому, что Владимир не признавал никаких негласных законов дуэли и чести. Он, как и я, считал, что, кто остался жив, тот и победил, и честь не замарал, даже если ударил в спину. Мертвые все равно никому ничего не расскажут, поэтому обучал меня дед самому настоящему бою, а не расшаркиванию с оппонентом и взаимным любезностям. Учил он меня пользоваться глупостью абсолютного большинства магов. Например, если передо мной заведомо сильнее меня противник, следует его вызвать на магическую дуэль по всем правилам, а когда он поклонится или отвернется, убить. В отношении дуэлей маги очень доверчивы. Так вот, помимо боя, дед решил учить меня рунам. Долго с чувством ругал меня, что я не проходил их в школе, ведь они такие полезные, но быстро остыл. В Хогвартсе, как и в большинстве магических школ, изучают древнеримские, древнегреческие и древнеегипетские руны, объяснял он мне. Считается, что именно эти три цивилизации совершили наибольший вклад в развитие магической науки. К слову, именно поэтому большинство заклинаний на латыни, все из-за древних макаронников. Поэтому, обучать я тебя буду славянским рунам. Они плохо распространены, даже в России. А значит, у тебя будет преимущество. К тому же, по развитию и силе они ни в чем не уступают изучаемым рунам, а в чем-то даже и превосходят. Я вообще не понимаю, зачем мне голову забивать еще и рунами, проворчал я, чтобы самому создавать артефакты. Надеюсь, пользу артефактов ты осознаешь, не такая уж она и большая, пожал плечами я. Все равно для использования артефактов нужно использовать свою энергию. Они полезны только если не знаешь соответствующего заклинания. Не совсем так, покачал головой Владимир. Взять хотя бы твой амулет защиты от магии. В чем преимущество его применения? Не надо тратить время на заклинания, защита стоит постоянно. Но это еще не все. Есть возможность добавить руну, которая будет впитывать и сохранять энергию владельца. Таким образом, артефакт можно будет применять в бою, заранее приготовленный и без трат в нужный момент. Смотри сюда. Дед взял перо и пергамент и нарисовал на нем первую руну. Простая вертикальная палка, с верхнего конца которого отходит три луча. Руна «Мир», «Защита». Даже просто написать ее силой, она предоставит неплохой щит от магического воздействия. Раньше, кстати, руны заменяли заклинания, их просто рисовали, даже на теле, и питали магической энергией. Так вот, даже сама по себе руна «Мир» дает неплохую защиту. Но если к ней добавить еще, к примеру, руну «Перун», дед нарисовал простую русскую букву «П», и соединить их руной «Ут», на бумаге появилась перевернутая буква «У», то эффект станет во много раз сильнее. Плюс, это сочетание также обеспечит защиту от легилименции и даже от ауры Дементора. Правда, слабую. Разумеется, если делать артефакт с этими рунами из особого материала, да и наносить их специальным ножом, результат будет еще лучше, но этому мы еще будем учиться. Следующий рисунок был похож на первую руну, только в перевернутом варианте. Руна «Чернобог», пояснил дед, разрушение. Кстати, довольно долгое время чернобогом считали нашего с тобой предка, но потом все-таки сделали его отдельным богом, заведующим смертью. Сама по себе она не на многое способна, но если скрестить с другими рунами, получится адская смесь. Все, что угодно, хоть пресловутый луч смерти, хоть поднятие нежити, инфералов. Не надо было, конечно, рисовать ее на одной бумаге с миром, все-таки прямые противоположности, может привести к неприятным последствиям. Хотя ут и компенсирует это, да и энергией я их не сильно напитал. Ну да ладно, вот этому-то я буду тебя учить, рунам, их комбинациям, изготовлению артефактов. Поверь, это пригодится в жизни. Я только кивнул, не отрывая взгляда от рун на пергаменте. Каким-то странным образом они манили меня, было в них что-то завораживающее. Я даже начал жалеть, что не изучал древних рун в Хогвартсе. Вся эта учеба с дедом не заставила меня забыть о чрезвычайно забавном деле, занятии с Малфоем-младшим. Хотя все веселье убивал тот факт, что отвечать за его провал мне, в случае чего, как противник, Малфой мог противостоять разве что такому же зацикленному на чести идиоту, как и он сам. Как я ни пытался, но так и не смог ему вбить в голову, что чести победитель, зачастую противоположные по значению понятия. Забавно было наблюдать такое у подлого слизеринца, но при всем при этом знал и умел драко немало, даже головой думать мог, что очень редко в Хогвартсе. К сожалению, это никак не влияло на тот факт, что в бою Малфой бесполезен, ему бы чиновником в министерстве быть, а не пожирателем смерти. Однако сам драко был совершенно другого мнения, себя он считал равным отцу, по неясной для меня причине, и очень этим гордился. Масла в огонь самомнения Малфоя подливала и Белла, которая никак нарадоваться не могла на своего племянника. Была бы моя воля, я бы эту сумасшедшую обратно в Азкабан посадил, а лучше убил, во избежание. К сожалению, пока это было невозможно. К счастью, была и от нее польза, обучала драка разным темномагическим проклятиям, освобождая тем самым меня от этой почетной обязанности. В принципе, ничему особому учить Малфоя я не собирался изначально. Главное, что я хотел сделать, превратить его в убийцу. От всех его навыков и познаний было ровно никакого толку, так как он физически не мог никого не то, что убить, а даже пытать. И это меня здорово бесило. И не надо мне рассказывать про первый раз. Я в свой первый раз ни секунды не сомневался, а, значит, и Малфой не должен. Собственно, сегодня я собирался окончательно сломать слабость Малфоя, для чего и привел его в уже знакомый ему подвал. В клетке почетных гостей сидела женщина, Магду, конечно. «Убей ее», — бросил я драка, садясь в свой любимый стул и приготавливаясь к интересному зрелищу. «Что?» — не понял или сделал вид, что не понял, Малфой. «Ты оглох?» — вежливо поинтересовался я. «Убей ее. Направь на нее свою волшебную палочку и скажи волшебные слова Авады Кедавра. Можешь использовать любое другое заклинание на свой выбор». Малфой помялся, неуверенно сжимая в руках палочку. «Ну, хоть не плачет, и то хлеб. Кстати, хороший рычаг воздействия на Малфоя в будущем, если зарываться станет, если выживет. И чего ты ждешь?» Сдерживая зевок, спросил я. «Если ее смерти от старости, то это будет еще не скоро». Драко со злобой посмотрел на меня и поднял палочку на уровень глаз. Подержал секунд 30 и опустил. «Может, Круция ему поможет?» «Нет, не буду. Во-первых, я где-то читал, что нельзя воспитывать детей через боль. Во-вторых, мне лень. Я только недавно закончил тренировку с дедом, все тело болело от его заклинания и лишний раз напрягаться не хотелось. Хотелось принять горячую ванну и лечь спать, и все это с Кирой, разумеется. Вместо этого я трачу свое время на одну аристократическую, слабовольную задницу, и он этого даже не ценит, мнется, как девчонка, и ведь за его неудачи отвечать мне, черт, может, все-таки Круция, о, да, Круция», — тихо сказал я. Малфой, как и прежде, повалился на пол, сильно крича. Я же с любопытством наблюдал за его мучениями. Вот кто мне объяснит. Мы вроде оба из древних и чистокровных семейств. Оба хорошо учимся, многое знаем и умеем. Оба пожиратели. При этом он слабак, а я нет. Из-за чего такое различие? Разное воспитание. Действительно, вот в чем ключевое наше различие. Значит, я мог стать таким же слабаком, будь у меня любящая семья и все блага цивилизации. Как я счастлив, что вырос сиротой. Я снял с Малфоя заклинание, внимательно следя за его движениями. Кто знает, чему его там обучила Белла. Может, промыла мозги на тему, что никто не вправе поднимать на него руку, кроме лорда. В таком случае, было бы логично ожидать от него нападения. Но нет, атаки драка я так и не дождался. Боится или считает, что это заслуженно, неважно. «Убей ее», — вкратчиво повторил я, вновь поднимая свою палочку. Дрожащей рукой Малфой поднял свой магический инструмент и заплакал. Снова. «Ну, спасибо тебе, лорд», — удружил. «Повесил мне на шею этот детский сад, но палочку драка не опустил. Уже хорошо. Ну же», — подначил я его, всего два слова. «А, Авада Кедавра», — всхлипывая, произнес Малфой. Из его палочки вылетел зеленый луч и ударил в грудь пленницы. Я не мог не сдержать торжествующего крика. «Да, наконец-то, он это сделал, у него получилось». На радостях я был готов даже обнять блондина, но сдержался. Первый шаг по пути тьмы сделан, и назад дороги ему нет. Теперь главное закрепить и улучшить успех. «Добро пожаловать в наш клуб, Амиго», — хлопнул я по плечу все еще хнычущего драка. Глава 37. «Кто такой великан?» Не особо знающий человек ответит. «Огромный человекоподобный монстр, крайне агрессивный. На самом же деле все прозаичнее. Великан — это 10 тонн кровожадного мяса, которым управляет мозг размером с грецкий орех. Из особенностей – слабая восприимчивость к магии. Ах да, еще они союзники лорда. Даже не знаю, что побудило их встать под его знамена. Ненависть к людям или природная кровожадность. Впрочем, одно другого не исключает. Сейчас я находился на очередном задании. Мы, группа рядовых и элитных пожирателей, получили приказ разнести в щепки очередную деревню Магдлов. На этот раз нам приказали не уничтожать все население поголовно, пускай у министерства поболит голова по поводу сохранения статуса о секретности. Впрочем, в Англию может прибыть гуманитарная помощь из других стран, в виде специалистов по заметанию следов, Раскрытие тайны магического мира никто не допустит, но все-таки министерству придется потратить время и ресурсы на стирание памяти всем пострадавшим и причастным. Для усиления эффекта нашей группе было дано несколько великанов. Очень полезное подкрепление в деле разрушения, но крайне тупое. Мне оказали великую честь, поручив руководить действиями одного такого великана. Слава проклятым богам, этот громила знал английский, ведь большая часть всех великанов его не знала. Моего звали Крок, и по сравнению с другими своими собратьями, он был просто воплощением интеллектуальности. Мне всего трижды приходилось повторять приказ, сопровождая его активной жестикуляцией. А еще он, забывшись в пылу драки, не пытался меня раздавить или съесть, как и других пожирателей. «Спасибо и на этом, Крок!» – закричал я, активно махая руками. «Разрушь тот дом, дом тот разрушь», – говорю. «Ну что непонятного, твоя ломать тот дом, твоя крушить, понял, великан понял». Радостно заулыбавшись, он ринулся к указанному дому, просто войдя в него без всяких проблем, как горячий нож в масло, и принялся резвиться в доме, разнося его с неподдельным энтузиазмом. Если люди, в нем жившие, не успели сбежать, то это уже их проблемы. Добротный дом казался просто картонным, с такой легкостью Крок его разносил на щепки. Правда, отлетавшие от него куски картонными не были и вполне себе могли убить. Крок просто не понимал, как я думаю, что своими неосторожными действиями он может ранить, или даже убить союзников. Нет в мире совершенства. Буквально за несколько минут на месте указанного мной дома остались только развалины, а радостный Крок уже побежал громить следующий. Великанам явно нравилось крушить деревню. Я бросился за десятитонным умственно отсталым громилой. Мало ли что он удумает сделать, отвечать-то мне. Я оказался прав. Крок уже сжимал в кулаке какого-то пожирателя. Обычный рядовой, но потери были недопустимы. «Крок!» – заорал я пуще прежнего. «Отпусти его!» «Да положи, где взял, дубина!» Великан недоуменно посмотрел на меня и явно задумался, силясь понять мой приказ. «Отпусти этого, на место!» Великан разжал кулак, и пожиратель с диким воем упал на землю. Судя по тому, как резко он отполз от великана, боец был еще жив и даже неплохо себя чувствовал. «Ладно, сам разберется, или ему товарищи помогут. Я свое дело сделал, не дал великану сожрать его живьем». Отпустив свою игрушку, Крок с новыми силами принялся крушить дома Макглов. Теперь для этого дела он выдрал ближайшее дерево с корнем и разметал строение, как метлой. Выглядело все это внушительно, а вокруг подобным образом резвились еще несколько великанов, окруженных пожирателями. Между ними в поисках спасения метались перепуганные люди, и не все они успевали убежать, но многие. Все-таки приказ Вальдемарта убивать как можно меньше, никто нарушать не осмелился бы. Была и полиция. Когда мы только начали операцию, практически сразу же подъехало несколько полицейских машин, которые немедленно были схвачены великанами, тщательным образом осмотрены, а потом раздавлены вместе с пассажирами. Один особо умный громила даже попытался съесть машину, но у него ничего не вышло, что очень расстроило великана. Вылилось это расстройство в яростное крушение всего и вся этой самой машиной. «Авроры!» Раздался громкий крик откуда-то сбоку. Вслед за ним прозвучало несколько громких хлопков аппараций. Оперативно они среагировали, мое почтение. «Только вот не поможет, у нас есть тяжелая кавалерия, Крок!» Закричал я на великана, все еще забавляющегося с метлой. «Атакуй авроров, а ту их, мать твою, фас!» Слово «авроры» великан знал, и подействовало оно, как красная тряпка на быка. Заревев что-то непонятное, великан бросился к появляющимся бойцам министерства, размахивая своей дубиной. Не отставали от него и другие великаны, также сильно любящие авроров. Нам, пожирателям, даже вмешиваться не пришлось, великаны сами все сделали. Помогло то, что большинство заклинаний на них просто не действовало. Не знаю, чему там учили этих авроров, но об этом они, скорее всего, не знали, так как пытались великанов оглушить и парализовать. Или может они растерялись. Результат был плачевный для авроров. Большая их часть была сметена в первые же минуты яростным напором великанов, которые тут же стали закусывать поверженными борцами с темной магией. Выжившие авроры не выдержали такого зрелища и предпочли аппарировать прочь. Думаю, сюда они вернутся только, когда мы уйдем. Вернутся, чтобы сокрушительно покачать головой, замести следы и написать хвалебную оду самим себе в газетах. Мол, сделали все, что могли, враг понес тяжелые потери, но мы опоздали, и деревня оказалась разрушена. А ведь если задуматься, министерство обречено, ему даже не поможет иностранная помощь. Вот, кто на их стороне, авроры, быть может, гоблины и кентавры, хотя сильно в этом сомневаюсь. А кто на стороне лорда? Пожиратели, великаны, оборотни, вампиры. Да министерству просто нечего противопоставить такой силе. Не поможет никакой великий Дамблдор с его избранным. Даже иностранная помощь, если она будет, не поможет. А ведь ее не будет, никто просто не рискнет. Сейчас все силы иностранных министерств уходят на то, чтобы держать под контролем своих темных существ, которые в последнее время, глядя на английских коллег, стали активнее действовать. По-моему, иностранцы действуют глупо. Ежу ведь понятно, в случае победы лорда и выполнения его обещаний, восстание автоматически поднимут все темные существа во всем мире, которых столетиями угнетали. Это неизбежно, ведь все хотят свободы. Следовательно, было бы логично помочь английскому министерству и не допустить любой ценой прихода к власти лорда. Это понимаю я, это понимает Волдеморт. Это понимают все пожиратели ближнего круга, но этого не понимают чиновники. Что ж, их беда. Если кто и сообщит им об их ошибке, это буду точно не я. Тем временем, деревня стремительно превращалась в руины. Даже моего участия не требовалось, я за всю операцию всего пару заклинаний произнес. Хорошо быть на месте руководителя, ничего не скажешь. Стоишь себе, видом наслаждаешься. Не понравилось что-то, указал пальцем, и это в момент уничтожается. Красота. Мне начинает нравиться быть главным, определенно. Господин, подошел ко мне и поклонился один из рядовых пожирателей, деревня полностью разрушена, у нас 5 раненых. Аппарируйте на базу, приказал я, раненым оказать помощь, великанов утихомирить. Слушаюсь, еще раз поклонился пожиратель. Я стоял и смотрел, как один за другим с громким хлопком исчезают маги и великаны, с помощью порталов. В конце концов, я остался абсолютно один посреди руин. Постояв еще немного, любуясь делом рук своих, я аппарировал на доклад лорду. Будет негоже, если кто-нибудь попытается меня опередить. Я – хороший пожиратель. В том смысле, что я выполняю всю порученную мне работу, за что и ценюсь лордом. В принципе, я могу попросить себе любую награду, какая только взбредет мне в голову. Я сделал уже столько, что любая моя просьба будет выполнена моментально, лорд Чедр. Даже, если я захочу поместье, скажем, Малфоев в личную собственность и их самих в услужение. Вот только пока, во время войны, любые награды не имеют особого смысла. Поэтому-то я и не настаиваю на их получении, в отличие от некоторых пожирателей даже ближнего круга. Например, Беллы. А вот после войны, когда Волдеморт захватит власть, в этом я не сомневаюсь. Вот когда это случится, уж я-то развернусь, вмиг припомнив все свои успехи и достижения. Даже один союз с вампирами чего стоит. Благосклонностью лорда я воспользуюсь по полной, уж поверьте, подогну под себя пару ключевых мест. Например, главного редактора ежедневного пророка. И еще парочку кошерных областей, тоже производство волшебных палочек. Все это даст мне немалую власть и влияние в новой системе. Поэтому я и терплю, изображая скромность и преданное, безвозмездное служение. Как меня убедил дед, Волдеморт ценит такое и вознаграждает даже лучше. Вот и воспользуемся потом. Сейчас же лучше сосредоточиться на войне, сама она не выиграется. Все-таки я один из командного состава, следовательно, от меня многое зависит. Только идиоты считают, что войну можно выиграть без грамотного руководства. Простой пример – Римская империя. Когда у власти Цезарь, легионеры непобедимы и бесстрашны, а когда у власти, легионеры слабы и трусливы. В данный момент я читал свежую газету пророка. Было забавно наблюдать, как за месяц кардинально изменилась политика министерства. На Дамблдора и Поттера просто полился золотой дождь из хвалебных от из глоток тех, кто еще вчера поливал их грязью. Вшивые лакеи со своей психологией. Для них это нормально, сперва оболгать человека, а потом его превозносить. Такая же история будет с лордом, сейчас его обвиняют во всех смертных грехах, а потом, будут восхвалять и молиться. Но особенной страстью журналистов был Поттер, какими только эпитетами его не награждали. Единственный голос правды, среди океана насмешек, стойкий юноша, не дрогнувший под массой лжи, победитель Волдеморта. Самым моим любимым названием Поттера был избранный. Сопоставив все известные данные, Журналисты проявили чудеса сообразительности, ведь лорд охотился за пророчеством про него и Поттера, а, значит, оно было про то, что очкарик единственный, кто может убить темного лорда. Не знаю, откуда журналисты об этом узнали, но в целом выводы были верные. Я также думал, ведь о чем еще может быть пророчество? Самый очевидный ответ как раз такой, какой и озвучили. А вообще забавно получается. Один раз эти самые маги уже взвалили обязанность по уничтожению врага на плечи годовалого ребенка. Теперь история повторялась, правда ребенок подрос, но это и не важно. Сам факт, что половозрелым магам и квалифицированным аврорам для победы жизненно необходим парень 15 лет от роду, у которого еще даже пушок под носом не появился, просто смехотворный. Я даже не знаю, как это назвать. Если маги в ближайшее время не образумятся и все-таки не возьмут на себя ответственность защиты самих себя на себя же, то исход будет печален для них. Сейчас же общество магов было похоже на стадо страусов. Все обязанности по защите взвалили на несовершеннолетнего, и голову, и песок. Их даже не жалко. Впрочем, несмотря на все неудачи министерства, одну по-настоящему важную и умную вещь они сделали, отстранили Фаджа от занимаемой им должности. Хорошая мысль приходит опосля, иначе не назовешь. На место министра магии встал матерый аврор Руфус Скримджер. По признанию большинства пожирателей, опасный и достойный соперник. Этот цацкаться не будет. Будь он на этом посту хотя бы год назад, сейчас картина войны выглядела бы совершенно по-другому. Вот только история не терпит сослагательного наклонения. Так что все попытки Скримджера исправить ситуацию хоть и доставляли головной боли, но были бесполезны. «Саша, услышал я крик деда. Где ты там возишься? На тренировку». Усмехнувшись и отбросив газету, я поднялся из кресла и пошел в зал. Тяжело в учении, легко в очаге поражения. В один прекрасный день, жарким июлем, мне все надоело. Я устал, не физически, а морально. Следовало развеяться, вот только сделать это было сложно. В Англии каждый маг знал мое лицо, а использовать оборотное зелье не хотелось. Все-таки есть в работе пожирателя серьезные минусы, нельзя прогуляться со своим истинным лицом. Впрочем, эта проблема как раз решаема. Сообщив деду о своем намерении прогуляться и не слушая его протестов, довольно вялых, чисто для проформы, я вышел из дома. Оделся довольно легко, светлые брюки, белая рубашка с коротким рукавом и светлые же туфли. Брюки были зачарованы, и в их карманах покоилась моя волшебная палочка, пистолет, дополнительные обоймы, деньги и парочка флаконов с восстанавливающим зельем. На шею я повесил уже давно готовые амулеты защиты от магии дементоров. С помощью деда я давно уже привел их к единому виду, в виде армейских жетонов. Такие многие носят, так что необычно смотреться не будет. Конечно, меня рвались сопровождать вампиры Кира, но от их компании я отказался, люблю гулять один. Кира, кажется, обиделась. Ничего, пусть привыкает, а то еще действительно влюбится, потом проблем не оберешься. А вот вампиры, похоже, даже обрадовались моему отказу. Еще бы, им-то под солнцем ходить очень даже неприятно. Выйдя за ворота, я аппарировал на историческую родину. Появился я там же, где и в прошлый раз. Ярко светило солнце, и в России день был в самом разгаре. С одеждой я угадал, было чрезвычайно жарко, градусов 30, не меньше. В прошлый раз удалось лишь частично ознакомиться с городом. Теперь же я собирался посетить местный косой переулок, не знаю, как он тут называется. В прошлый раз магическая милиция мне подробно объяснила, как найти местное министерство и вообще место, где живут маги. Поймав таксиста, я сказал ему адрес. Озвучив цену поездки, представитель малого бизнеса схлопотал империя и стал рулить без вопросов. Шутники они тут, $100 за доставку. Ехали мы долго. До этой поездки я даже не подозревал, что существует такое понятие, как пробка. Это оказалось довольно нудно, сидеть в душной машине, любуясь на такие же машины. Моего терпения хватило ровно на 15 минут, после чего я вышел из такси и пошел пешком, постоянно уточняя дорогу у прохожих. Но я добрался до места назначения, и всего за 2 часа, какой я молодец. Передо мной находилась дверь в бар, наподобие дырявого котла, только носил он более лаконичное название – матрешка. Собравшись с духом, я открыл дверь и вошел внутрь. Сразу же бросились в глаза отличия от английского аналога. Если в дырявом котле мебель была сплошняком из дерева, то тут из пластика. Тонкие стулья, такие же столы, все в светлых тонах, и освещение электрическое, хотя камины присутствуют. А вот публика очень похожа на посетителей дырявого котла, и сомнений в том, что это маги, не вызывает. «Тебе чего, мальчик?» – спросила меня женщина за прилавком. Назвать это стойкой язык не поворачивался. «Мне бы сока холодного, если есть», – вежливо ответил я. «И узнать, как в косой переулок пройти?» «Куда-куда?» – переспросила женщина, наливая в стакан оранжевую жидкость. «Ну, в косой переулок. Вы извините, я из Англии. Как у вас тут называется место, где магические магазины и все такое? Мне сказали, что это тут». «А», — просветлела лицом женщина, — «так тебе на магический базар надо. Просто выйди через заднюю дверь, сразу на него и попадешь». Я поблагодарил продавщицу, выпил сок и заплатил за него трикната, как назвала женщина, медика. Хорошо, что в магическом мире общие деньги, а то я уже успел оценить российские цены. За одну жвачку — 1000 рублей. Что за экономика тут, непонятно. Нужная дверь нашлась быстро, совсем как в Англии. Только кирпичной стены не было, а сразу же открывался вид на магический базар. Это действительно был базар. Между зданиями с магазинами, ателье и прочими предприятиями стояли лотки продавцов, которые громко выкрикивали и рекламировали свой товар. Не менее громко разговаривали покупатели. Короче, шум стоял жуткий, мне, непривычному человеку, такое было неприятно. Впрочем, отказываться от прогулки я не собирался. Торговали тут всем, абсолютно всем. Я даже нашел магазин крови для вампиров, который одновременно являлся и пунктом приема ее же. Как говорилось в рекламе, за литр крови давали 3 галлеона и крововосстанавливающее зелье. За редкие группы крови, побольше, 4 галлеона. Если сдал кровь 5 раз, получи почетную грамоту заслуженного донора. Да, в Англии такого я не представляю. Похоже, тут вампирам совсем неплохо живется, раз уж им позволено так открыто кровь покупать. Товар, представленный на базаре, был гораздо разнообразнее, чем в косом переулке. Также не было аналога лютного переулка. Нет, он, разумеется, был. Черный рынок есть везде, но он просто не был так нагло расположен, прямо у всех на виду. «Персики, персики», — надрывался один из продавцов. «Персики для настоящих волшебников и волшебниц. Восстанавливает магические силы, приятно охлаждает в этот жаркий день. Ковры-самолеты», — вторил ему другой. «Лучшие ковры-самолеты в Москве, любых форм и размеров, любой узор. Вяжем ковры-самолеты на ваш заказ». «Ковры-самолеты? Собственно, а почему бы и нет? На метлах же летают, почему бы и на коврах не летать? Зачаровать по такому же принципу, и порядок. Даже удобнее, лечь во время полета можно, и мягче. Но не куплю, зачем он мне? Магические и обычные птицы», — услышал я. «Птицы любого вида, для доставки почты. Совы, филины, вороны, орлы, попугай. Подходим, покупаем». Забавно, я пошел на этот крик и очень быстро вышел к лотку, заполненному клетками с птицами. Действительно, тут были самые разные представители пернатых, от традиционных сов и голубей до экзотических колибри. «Интересно, а эти-то как будут почту носить? Они же даже письма не поднимут». Отдельно ото всех на специальной подставке сидел орел. Большой орел, гораздо больше, чем я себе представлял. Он внимательно и с каким-то высокомерием смотрел на меня, я на него. Так мы и глядели друг на друга, пока он не клюнул мне руку, когда я протянул ее, чтобы его погладить. «Сволочь пернатая, подобрали что-нибудь, молодой человек?» Тут же рядом материализовался продавец. «Сколько за орла?» — спросил я, потирая руку. «Чувствую, у меня сегодня на ужин жареная курица, вообразившая о себе невесть что». Орел как-то странно на меня посмотрел и отвернулся. «Молодой человек», — покачал головой продавец, — «какой же это орел? Это беркут. Самый настоящий, я его еще птенцом поймал в горах. Посмотрите, какой большой, сильный, выносливый. Любой груз доставит максимально быстро, вне зависимости от расстояния. И друзья беркуты верные, говорят, прямо как фениксы. И за это великолепие всего 10 золотых». «Сколько?» — притворно изумился и возмутился я. 10 за эту ощипанную курицу? Орел, точнее беркут, с негодованием повернулся обратно и как-то особенно злобно уставился на меня. «Зато он будет служить вам целых 300 лет. Беркуты очень долго живут. А сам-то я проживу 300 лет, цена слишком завышена. Этот попугай не стоит 10 золотых. «Молодой человек, ну зачем вы так говорите? Да это не птица, это сплошная красота. Я бы себе оставил, но ради вас же стараюсь», — Фактически от сердца отрываю такого замечательного беркута. Но только для вас, я готов уступить цену до 8 золотых. Я, конечно, понимал, что меня напаривают. Как минимум на 3 галлеона, но продолжать торг я не хотел. Вручив счастливому продавцу его деньги, я принял беркута, вместе со специальной перчаткой. А то без нее он мне все руку до костей исцарапает, вон какие когти. А как его зовут-то? Спросил я у продавца. Александр, ответил он и подскочил к следующему покупателю, осматривающему калибри. Ну что, тезка, повернулся я к беркуту, а ведь тяжелый он, зараза, будешь мне служить. Молчание, знак согласия, и не смотри на меня так презрительно, я теперь твой хозяин, лети домой ко мне, знаешь, где мой дом, черт, как бы объяснить. Но беркут, по-видимому, понял, все-таки птицы гораздо умнее, чем кажутся. Или мне просто повезло купить самого умного их представителя. Что-то гаркнув, орел сорвался с моей руки, чуть ее не оторвал, и ринулся в небеса. Ну, не дай боже, он не будет ждать меня дома. Найду и зажарю, точно говорю. В конце концов, у Поттера белая сова, у Малфоя филин. Да даже у Уизли, как я слышал, какая-то особенно мелкая сова. А у меня будет орел, то есть беркут. Короче, ни у кого больше такого нет. Довольный покупкой, я отправился дальше по базару. Еще многое следовало осмотреть. Также меня заинтересовал книжный магазин. Книг в нем было поистине много. Ничуть не меньше, чем в подобном магазине в Косом переулке. А может, даже больше. Я даже хотел купить какую-нибудь книгу, например, про руны. Но, к сожалению, она была слишком толстая и тяжелая, а рюкзака я с собой не взял. Да и с пакетом ходить неудобно. Так ничего и не приобрел, пообещав себе зайти в следующий раз. Пару раз меня даже пытались ограбить. Вот это было почти в новинку, просто давно никто не засовывал мне руку в карман. К счастью, брюки были зачарованы не только на безразмерность, но и на защиту. Неудачные воришки очень быстро одергивали руки от моих карманов. В ближайшем кафе я устроился на обед, заказал себе экзотику, жареное мясо дракона с пюре. Не уверен насчет вкуса, но попробовать хотелось. В Англии, опять же, я такого блюда не видел. С чем это связано, непонятно. Может, с всякими обществами защиты магических животных, в изобилии расплодившихся на Западе, а может из-за того, что в России, в отличие от Европы, драконы встречались гораздо чаще. Все-таки на моей исторической родине полным-полно незаселенных земель есть где развернуться. Короче говоря, наконец, мне принесли заказ. Выглядело и пахло блюдо довольно специфично, но не неприятно, а скорее наоборот. Несмотря на опасения, мясо оказалось вкусным. Даже неожиданно, если учитывать, что драконы – хищники. Или они всеядные, вполне возможно. Или это не мясо дракона, и меня надули. Но неважно, главное – вкусно. Хоть и цена не маленькая, но это ерунда. Я ведь наследник рода бессмертных. Имею же я право на некоторую роскошь. 3 раза ха. Наслаждение вкусной едой прервала какая-то парочка за угловым столиком, что-то обсуждающее. Очень громко обсуждающее, хочу заметить. Недовольно скосив на них глаза, я стал свидетелем забавной картины. Ссорились 2 девушки. Одна из них была блондинкой с короткими волосами, вторая брюнеткой, с длинными. Блондинка была довольно фигуристая, а вот брюнетка наоборот, тонкая, с какой-то неестественно бледной кожей, и с гривой до пояса. Это сколько же надо ее растить, и не кормит ее что ли? Так бы они и ссорились без моего вмешательства, если бы брюнетка не зашла слишком далеко, кинула в блондинку свою чашку с кофе. И, в принципе, плевать мне на эту блондинку, но эта дистрофичка промазала и попала в меня, Я с сожалением посмотрел на испорченную рубашку, по которой расплывалось черное пятно, и потер ушибленную голову. Оторви им ноги. Нет, я же все-таки джентльмен. Нужно себя вести соответственно. Спокойно подойду, улыбнусь и вежливо поинтересуюсь. Вы че, кошелки, охренели в край? Ну, просто образец культуры. Сразу видно хорошее воспитание. Я поднял с земли чашку, уже без кофе, встал из-за стола и пошел к ссорившимся девушкам, которые, к слову, сейчас наблюдали за мной. И если блондинка глядела виновата, то брюнетка, с презрением. Спокойно, Саша, спокойно. Женщин бить нельзя, только если Беллу. Это не ваши? Спросил я у них, ставя на стол чашку. Вы меня задели. Пошел вон, без тебя разберемся, неожиданно сказала брюнетка. «Да это парень». И правда, вблизи брюнетка внезапно предстала в другом свете. Мужская одежда, слишком грубый для девушки голос, да и отсутствие груди под полураспахнутой рубашкой указывает на то, что эта хамка, на самом деле хам. «Простите, вы что-то сказали?» Не веря своему счастью, уточнил я. «Я сказал, пошел вон отсюда, пока я тебе не помог уйти», рявкнул парень. «Все-таки парень, вы попали в меня своей чашкой», не терял надежды уладить дело миром, сказал я. «Испортили мне рубашку, и...» Парень рывком встал и вышел из-за стола. «Да, действительно, какой-то он слишком тонкий, я бы даже сказал, тонкокосный, кожа бледная настолько, что вены видны, и волосы даже ниже пояса. Ставлю сотню, что аристократ, небось, считает, что его уродство, это красиво. Жаль, что так многие думают в последнее время, такие типы попадаются все чаще и чаще», заметил. «О, да, но мне же лучше, ты что, не понял меня?» Тем временем прошипел неизвестный мне самоубийца. «Я сказал, вали отсюда, или у тебя будут проблемы. Я, Константин Меньшиков, а ведь остальные посетители делают вид, что ничего не происходит. Забавно, он что, действительно что-то вроде большой шишки? Да ему столько же, сколько и мне. Аналог Малфоя? Да, ненавижу необоснованное хамство в свой адрес. Вот что ему мешает извиниться и прервать конфликт. И все же, сэр, сохраняя спокойствие, сказал я считаю, что вы должны извиниться». Костя не дослушал. Костя совершил ошибку. Попытался дать мне пощечину. Костя привык, что перед ним все лебезят. Костя, похоже, держит людей за скот. Надо преподать Косте урок. Перехватить руку Меньшикова оказалось проще простого. Чуть больше сил ушло на то, чтобы ее сломать. Костя закричал, в ужасе смотря на открытый перелом. «А я ведь говорил, такая тонкость костей и тела до добра не доводит. Да и красивым это не выглядит». А сесть Косте на землю я не дал. Перехватив за волосы, принялся молотить его голову об стол и стену. «Никогда, не, нарывайся, на, неизвестного, тебе, противника», говорил я при каждом ударе. «Всегда, будь, вежлив, вежливость, оружие, королей». Что самое забавное, этот тип даже пытался сопротивляться. Вот только что он может со своими атрофированными мышцами против того, кто никогда не прекращал свое физическое развитие. Да ничего, может, в магической дуэли он и представлял бы угрозу, но кто же ему даст вытащить палочку? Еще несколько раз расплющив морду Кости об стену, я отпустил несчастного. Разумеется, он тут же рухнул на пол, истекая кровью. Кажется, я сломал ему нос, челюсти выбил пару зубов. Бывает. В кафе стояла гробовая тишина. Все посетители и официанты с ужасом смотрели на меня. А я что? Плевать мне, кто у него папа. Я пожиратель смерти, за мою голову объявлена награда. У меня и так врагов столько, что и не пересчитать. Одним больше, одним меньше, я и не замечу. «Счет, пожалуйста», сказал я официанту, спокойно улыбнувшись. Расплатился и быстро вышел из кафе. Над телом Кости уже суетились официанты. Что-что, а встречаться с представителями магической милиции не хотелось. Мне и Авроров достаточно пока. Следом за мной наружу кинулась та самая блондинка, которая сорилась с Костей. Что-то она кричала, пытаясь привлечь мое внимание. Плевать, даже несмотря на нее, я отпарировал прочь. «Как погулял, внук?» — спросил меня устроившийся в кресле дед. «Отлично, хорошо развеялся, готов к труду и обороне. Тут птица прилетела, беркут. Твой? Да, купил на магическом базаре. Подумал, что пора мне обзавестись питомцем, а то у всех есть, даже у Уизли, а я один без почтальона, как лох». «Ну-ну», — хмыкнул дед, — «он чердак оккупировал, там его найдешь. Покорми, что ли, наладь контакт. Кстати, а чья это кровь у тебя на рубашке?» «Не моя», — я улыбнулся, — «просто преподал урок вежливости одному хаму». «Ну что ж, это всегда дело хорошее, но зачем кулаками? Ты же маг». «Он первый начал», — пожал плечами. «Да и физически он был слаб, я легко с ним справился, даже не заметил как. Совсем аристократы выродились». «Понятно. Надеюсь, он хотя бы жив остался. Как его звали?» «Жив, жив, мы же не звери. А имя? Костя Меньшиков». Чашка, которую дед держал в руке, лопнула. «Как ты сказал?» — проревел он. «Константин Меньшиков», — повторил я. «А ты его знаешь?» «Семью эту знаю», — откинувшись в кресле, устало сказал дед. «Это именно те, из-за кого наш род был вынужден покинуть Россию. Наши давние враги. Ух, ты, Как удачно совпало. Глава 38. И что ты можешь мне рассказать о наших друзьях? Я устроился в кресле напротив деда. Ничего особенного. Появились они примерно во время правления Ивана Васильевича, это который четвертый и Грозный. Занимались в основном торговлей и ростовщичеством, на чем и заработали состояние. Быстро набрали силу и вес в магическом обществе, как в России, так и в Европе. Разумеется, у нас с ними были конфликты на этой почве. Меньшиковы всегда отличались неуемным властолюбием. До революции удавалось сохранять равновесие, открытого противостояния не было. Но когда началась война, Меньшиковы почему-то решили, что им теперь все можно. Мы к такому не были готовы, к собственному стыду. Как результат, нашему роду пришлось бежать из страны. Конец истории. Хм, а они случайно не родственники того самого Меньшикова, который Александр? Нет, просто однофамильцы. Хотя все возможно. Но в таком случае тот самый Меньшиков, сквиб, которого вышвырнули из семьи. Но это сомнительно, в России родственниками не разбрасывались. Это еще в Англии род мог отречься от скриба, у нас такого не практиковалось. Они ведь не знают, что бессмертные еще живы. Задумчиво спросил я. Знают, что жив я, они ведь не идиоты и следят за мировой ситуацией. Но они не знают, что у меня есть наследник, поэтому активных действий от них не стоит ждать. Зато от меня стоит, подвел я черту разговору, поднялся из кресла и пошел в свою комнату. «Алекс, ты здесь?» – спросил Виктор, поднимаясь на чердак. «Ага», – просто ответил я, не отрываясь от своего занятия. Я стоял перед котлом, в котором кипела вода. Все бы ничего, но в самом котле стоял котел поменьше, варево в котором я сейчас планомерно размешивал. Я думал, все свои эксперименты ты проводишь в подвале. Правильно думал, но это варево делать лучше на чердаке, тут вентиляция хорошая. Черт побери, что это за запах? Смесь бензина и мыла, довольно улыбнулся я. Классно, да, ради всего святого, зачем? Вампир был ошарашен. Ну, стыдно не знать, ты же 70-летний вампир. Алюминиевой пудры передай, пожалуйста. Что? Пудры? Алюминиевой. Вот тот порошок, справа от тебя. Приняв из рук вампира коробку, я щедро высыпал в варево пудру, не забывая размешивать. Повышает температуру горения, как я прочитал. И что из этого получишь? Осторожно спросил вампир. Стыдно не знать, повторил я. Напалм, напалм. Прошлый владелец был не так уж и прост. Я нашел книгу об изготовлении всякого интересного у него в библиотеке. Правда, там полно химических понятий. Я только про напалм и понял. Надеюсь, ты знаешь, что это такое. Конечно, знаю. По-моему, Виктор даже обиделся. Но зачем он тебе? Есть же заклинание. Во-первых, на заклинание нужна энергия и время. А во-вторых, представь себе, ты маг, перед тобой вспыхнул огонь и тебе надо его потушить. Твои действия, это просто. Заклинание агументи и все. Верно, кивнул я. Только напалм водой не затушить. Враг сильно удивится, когда его водичка не поможет. А значит, он запаникует. Может, даже решит, что это применили заклинание адского пламени. Ну и, в-третьих, помимо огня у напалма есть едкий и губительный дым, дополнительный поражающий фактор. И все равно, сомнительно мне, что он может быть эффективным. Это мы сегодня ночью и проверим. Давай сюда вон те бутылки, напалм готов. Проверим, мы, вампир выглядел удивленным. Конечно, совершим налет на косой переулок, с напалмом. Ты сумасшедший, подвел итог Виктор, передавая мне бутылки. Я бережно, заклинанием, переносил напалм в стеклянные емкости. Да, я знаю, улыбнулся я, рассматривая первую бутылку с моим варевом. Торжественно нарекаю тебя, горячительный напиток, самый что ни на есть, чего-то не хватает. Осененный внезапной догадкой, я наколдовал на каждой бутылке популярный рисунок, желтая улыбающаяся рожа, называемая смайлик. Идеально, прошептал я, оглядывая ровный ряд из 10 бутылок с напалмом. Пошли на дело мы этой же ночью. Вампир, конечно, чисто символически сопротивлялся, но быстро сдался. Ему я вручил 5 из 10 бутылок с напалмом, остальные взяв себе. Тут нам пригодились обычные магловские сумки, которые удобно было носить на боку. Проблемы с поджиганием смеси я решил быстро, просто добавил на крышку каждой бутылку простейшую руну воспламенения. Теперь оставалось только написать ее силой и метнуть в цель, и все будет готово. Косой переулок, как и полагается в это время суток, был пуст. Даже больше, чем раньше, люди боялись выходить ночью на улицу. нам же лучше. Надевать форму пожирателя я не стал, вдруг лорд не обрадуется такой самодеятельности. Ограничились мы с Виктором простыми черными масками, на всякий случай. Кидаем бутылки в окна магазинов, шепнул я своему подельнику. Лишних жертв лучше избежать. Вампир кивнул, предвкушающе поглаживая первую бутылку. Ну-с, приступим. Последний раз оглядевшись, я выбежал на середину улицы, напитал энергией первую крышку. Вершина бутылки вспыхнула, и я бросил ее в первое попавшееся окно. Кажется, это был книжный магазин. Внутри полыхнуло, будь здоров. Мгновением позже из окна повалил густой черный дым. Сработало. Это невероятно, но, кажется, я все-таки смог приготовить достаточно хороший напалм. Сзади Виктор не отставал от меня и уже кидал вторую бутылку. Одернув себя, я оторвался от любования огня и продолжил закидывать в окна остальные бутылки. Очень быстро на улице прозвучал первый истошный крик. Пожар. Кажется, в некоторых магазинах были также и жилые помещения, где обитали хозяева. По крайней мере, крики из подожженных магазинов стали раздаваться все чаще и громче. Ну вот, а я хотел без жертв обойтись. Не судьба. По пути мне попался особый магазин, ужастики умников Уизли. У меня как раз осталась последняя бутылка. И я решил оказать близнецам огромную честь, потратив ее на их детище. Надеюсь, от огня у них там что-нибудь взорвется, и весь магазин взлетит на воздух. Однако близнецы оказались не дураками, бутылка отскочила от окна и разбилась на лестнице, ведущей к входу в магазин. Защита у Уизли стояла умно. Снимаю шляпу, молодцы. Вампир выглядел радостным. Кажется, ему по-настоящему понравился тот акт вандализма, который мы совершили. Поверить не могу, 70 с лишним лет, а ведет себя как маленький ребенок. Хотя, может, по меркам вампиров он и есть ребенок, ведь что такое 70 лет для вечных существ? Самому старому вампиру было 2000 лет, насколько я знаю. Ладно, пора заканчивать эти игры. Дело сделано, напалм сработал даже лучше, чем я ожидал. Пламя быстро охватило дома, даже приблизительно не могу подсчитать ущерб, который мы причинили. Черную метку оставлять не буду, никто ведь не умер, да люди и так поймут, кто это сделал, вариантов-то немного. «Уходим», — крикнул я Виктору и, подхватив его под руку, отпарировал прочь. Вовремя, потому что как раз в этот момент на улицу стали выбегать люди. «Удачной борьбы с пожаром, это было здорово», — первым делом сказал Виктор, когда мы появились перед домом. «Да, весело», — согласно кивнул я. «Не знаю, как это ему удалось, но вампир был весь в саже. Как, где он ее там взял? Или он в огонь сунулся? Я ведь чистый, почему же он? Нет. Впрочем, постирать одежду придется, вся она, как и я сам, пропахла дымом. Тот еще запах, скажу я вам». И в этот момент на нас с неба с громким боевым кличем спикировал Беркут. «Чертова пернатая курица». Вампир среагировал быстрее и кувырнулся в сторону, а я так и остался стоять на пути своего питомца. Правда, оказалось, что целился Александр вовсе не в нас. Он приземлился в метре от меня, что-то схватило и вновь взлетел, опять что-то гаркнув. Может, меня поприветствовал, или сказал что-нибудь вроде: «Чего вылупился, придурок?» В когтях Беркут сжимал какую-то зверушку. Понятно, птах обеспечивает себя свежим мясом, молодец, хоть кормить его не надо. Видимо, наш дивный запах заставил неизвестного грызуна покинуть свою нору. Тут-то и подоспел Беркут. «Приятного аппетита!» «Здравствуй, дорогой друг! Как дела? Ты где?» «Да, хорошо. Начало определенно хорошее». Я прикусил кончик пера и задумался над предложением. «В мире многое происходит, ты заметил? Я волнуюсь за тебя. Понимаю, расстались мы при нехороших обстоятельствах. Но это же не станет препятствием для нашей крепкой дружбы. Мы ведь через столько прошли вместе. Да у меня талант». Я тихо рассмеялся, довольный своей задумкой и реализацией. А все из-за того, что деда вызвал лорд. Джим ушел на работу, ее в последнее время стало очень много. А Кира тренируется с вампирами. В боевом плане я превосходил всех троих, так что заниматься с ними мне было неинтересно. И лень просто. Честно говоря, было лень даже читать книги и как-то развиваться. Так что я решил сделать себе очередной выходной. Сидеть без дела я все равно не мог, вот и решил немного пошутить. «Как ты знаешь, у меня новая работа. Шеф, скажу тебе по секрету, у меня строгий, но справедливый. Если хочешь, могу замолвить за тебя словечко. Хотя шеф не очень хорошо к тебе относится. И чем ты ему досадил? Но, я уверен, это можно уладить. Решайся, у нас весело. Хороший оклад, частые премии и полный соцпакет. Ах, да, еще модная татуировка бесплатно. Я почесал свежую черную метку, которую лорд мне все-таки восстановил. Ну, ничего, захочу, всегда смогу избавиться. А пока пусть будет. Работа не пыльная, и даже приятная. Вот, к примеру, недавно мы проводили выступление в одной деревеньке, со спецэффектами и пиротехникой. Ты был в цирке? Так вот, тамошние самые большие люди в мире, ничто по сравнению с нашими некоторыми сотрудниками. Давай к нам, будет весело. Тут в газетах про тебя много пишут, называют избранным. Видел, рад за тебя, неплохую ты сделал карьеру из сумасшедшего ребенка в избранного. Как насчет того, чтобы навестить меня? Или, может, я навещу тебя? Очень хотел бы с тобой встретиться. И если ты думаешь, что это для того, чтобы сдать тебя шефу и выслужиться, то ты прав. Но кто этим не грешит? Если согласен, срочно сообщи свой адрес или место нашей встречи. Как, не знаю, захочешь, найдешь способ. Как поживает Чжоу? Вы с ней расстались все-таки? Жалко, а то я мог бы узнать, где она живет. В принципе, я и так могу. Вдруг у тебя еще остались к ней чувства? В последнее время я чувствую какое-то влечение к девушкам с узкими глазами. Представляешь? Ну а раз Чжоу теперь одна, почему бы не утешить ее? Бедняжка так много пережила, сначала Седрик, бедный, потом ты ей сердце разбил. Определенно, девушке нужна поддержка. А еще я видел Уизли, это которые близнецы. Сорвиголовы, чувство страха у них просто отсутствует. Представляешь, открыли магазин посреди косого переулка, и это в наше неспокойное время. Поражаюсь их выдержке. Хотя, может, они просто тупые, как думаешь? Как крестный, наш общий друг многое рассказал мне о нем. Ой, извини, он ведь умер. Мне так жаль, что я напомнил тебе об этом. Следовало бы зачеркнуть эти строчки, чтобы не сыпать тебе соль на рану. Но я не умею зачеркивать строчки, прости. Белла, кстати, прекрасно поживает. Видел ее недавно. И знаешь что, она живая, даже здоровая. Бегает, маглов убивает и пытает. Прямо на глазах расцветает. И хвост тоже жив и здоров. Хотя тут я с тобой соглашусь, этой погони место на свалке. Может, встретимся и вместе ему отомстим за все? Чуть не забыл, я ведь тебе должен. Благодаря тебе, мое лицо теперь украшает шрам. Очень, знаешь ли, неприятно. Шрамы, конечно, украшают мужчину, поэтому я не обижаюсь. Даже наоборот, благодарен тебе, мой друг. При нашей следующей встрече обязательно сделаю тебя самым красивым мужчиной в мире. Даже красивее Грюма.